492. Урусвати знает, что преданность ценна лишь, когда она проявляется в полной мере. В такой мере, что человек и не мог бы проявить ее сильнее. Тогда слагается мощный благотворный химизм, который целителен на дальние расстояния. Но всякая половинчатость преданности должна быть отнесена в область лукавства. Человек обманывает и себя, и других тем, что он творит яды смертоносные. Человек должен сказать: «Предан, даже если это мне невыгодно». Но какая же уродливая преданность будет, когда люди воскликнут: «Будем преданы, так будет очень выгодно». Никто не сомневает, что каждая корыстная преданность заслуживает иного названия. Наше братство основано на взаимной преданности. Мы знаем, что не может быть таких обстоятельств, которые поколебали бы преданность. Могут сказать, что такая преданность получается от долгого сотрудничества. Правильно. Но во многом люди сотрудничают, но преданность не крепнет. Так нужно испытывать преданность от самого малого, она укажет, как обойтись бережно, не создавая осложнений. Преданность не есть порабощение. Она есть улыбка понимания и сочувствия. Вдумайтесь в это прекрасное слово. Оно выражает гармонию, основанную на созвучии чувств. Каждый человек мечтает о сочувствии, но часто он требует сочувствия лишь к себе, забывая, что само это понятие предполагает обоюдность. В этом недоразумении скрываются многие несчастья. Мыслитель говорил: «Человек требует сочувствия, но где его ответное чувство?» Он считает себя наиболее несчастным, но мерил ли он несчастье других?